Хотя с ростом под 1,90 м, но при этом удивительно складной и выдающейся во всех смыслах фигурой, на нее и так трудно не обращать внимания. «У меня никто, ничего, никогда не заберет». Паша с улыбкой подмигнул красавице, густые темно-каштановые волосы, которые опускались почти до колен, вкупе с плавными, но не размытыми, как у азиатов, чертами лица, ее необычная внешность преображалась в нечто завораживающее, обладающее особым возвышенным шармом. Она, единственная, кто в этом доме выглядел по-настоящему оторванным от низшего сословия. «Дарья, ступай в свою комнату». Заметив, каким взглядом незваный гость порочит его дочь, Демьян поспешил развести их по разные стороны. Однако девушка оказалась совсем не кроткой. «Слепой уверенностью ушиты ваши строки. Неужто жизнь не подала уроки?» Цитируя то ли строчки из книги, то ли собственно сочиненную кляку-маляку, Дарья одарила грубияна покровительственным взглядом. Она участвовала в споре, но будто была отстранена от всего этого. Такие люди, смотревшие на него сквозь ноздри, Павла бесили больше всего. Это ее нормальное состояние, или сутрица особого чаю хлебнула? Повернувшись к главе семейства, Паша полюбопытствовал с живым интересом. На самом деле, не желая знать ответ на отвлеченный вопрос, он быстро вернул разговор в нужное русло. «Короче говоря, я смогу справиться с последствиями приобретения поместья. Это полностью, от и до, моя забота. От вас лишь требуется согласиться на выгодную сделку». Пока Паша охаживал Демьяна, Мария попыталась увести дочь прочь. Однако, несмотря на то, что сама она весьма приличного роста, почти 180 сантиметров, с Дарьей сравниться не могла. Девушка просто встала колом, отказываясь уходить. На красивом лице были видны следы борьбы. Желание облить возмутительного грубияна помоями сражалось с дворянским воспитанием, требующим в любой ситуации сохранять спокойствие, собранность и, в первую очередь, достоинство. «Павел Сергеевич, мне бы не хотелось переводить дружескую беседу в обмен грубостями, однако вынужден настаивать, чтобы вы приняли отказ, выпили чаю и пошли прочь. Сергей, вы сами в состоянии сохранить свое имущество, и у нас есть для этого самый лучший помощник. Он всегда был и всегда будет». Демьян вел себя вежливо, сохраняя нейтральный тон, однако посыл более чем красноречив. Когда же на его слова о помощнике собеседник удивленно вскинул бровь, дворянин объяснил: «С нами Бог, он сохранит праведных». На этот раз Паша не смог удержаться и прыснул со смеху. Его и без того не самая приятная физиономия в глазах Сергеевых стала совсем отвратительной. «Какой именно Бог?» Паша вытер указательным пальцем несуществующие слезы с краешка в глаз. «Тот, что вечером проглатывает солнце, а утром выплевывает. Или тот, что молнии мечет и проповедует инцест. А может, тот, который сопровождал семью Романовых во время расстрела». На последние слова, сказанные без всякого юмора и игривости, Демьян отреагировал бурно. «Ну, насколько позволяло воспитание». Он резко встал из-за стола, гневно уставился на гостя, поправил рубаху, а затем сел на место. «Бог един, а вы, значит, жертва советского атеистического образования?» Заметив, что Павел взял вторую чашечку чая с подноса, Демьян не мог найти повод немедленно прогнать его, а потому был вынужден продолжать беседу. Даже Мария перестала спроваживать дочь, неодобрительно глядя на гостя, и пытаюсь всем видом дать понять, что ему здесь не рады. «Конечно же, нет, я верю в Бога». Уловив странность с чаем, Паша поднес чашку ко рту и заметил, как губы Демьяна чуть приоткрываются, а зрачки сужаются. Затем он отдалил от себя чашку, увидев ровно противоположную реакцию, и так проделал несколько раз, забавляясь странной ситуацией. «В единственно верного Бога, имя которого, в отличие от вас, знаю, имя его – Ктулху». Когда прозвучало имя Бога, веки Дарьи дернулись. Она шагнула вперед, вновь входя в пространство кухни, однако была нежно остановлена за живот ладонью матери. «Ктулху, ХМФ – это что-то из Полинезии?» Не сдержав фырка, Демьян гневно отпил чаю, если это действие вообще можно делать гневно. «Вы где-то услышали имя языческого Бога, но что насчет молитв? Отче наш, Божьей Матери, Царю Небесному, есть ли что-то подобное в твоей религии? Есть ли что-то, что может так чисто и праведно обратить слова человеческие в высокое прошение, в плач дитя, тоскующего по Отцу Небесному?» Паша, ко всему общему удивлению, отзеркалил предыдущие действия хозяина квартиры. Он резко встал, окинул яростным взглядом, поправил пиджак сел и отпил чаю. «Ваши сомнения возмутительны. Я прочитаю молитву, ее должно быть достаточно, чтобы убедить даже такого предвзятого человека». С чувственностью и пылкостью истинно верующего, Паша прочистил горло, после чего начал нараспев. «А ты, кто лежит мертвым, но вечно видит сны, слушай, слуга твой взывает к тебе. Услышь меня, о могучий Ктулху. Услышь меня, повелитель грез. В башне твоей, в Эрлиях, они заточили тебя, но Дагон разорвет твои проклятые оковы, и царство твое снова восстанет из праха. Жители глубин знают твое тайное имя, Гидра знает, где пребываешь ты. Открой твой знак, дабы я мог узнать твою волю здесь, на земле. Когда смерть умрет, тогда наступит время твое, и ты больше не станешь спать. Надели меня властью успокаивать волны, чтобы мог я услышать твой зов. В жилище своем, в Эрлиях, мертвый Ктулху ожидает во сне, но он восстанет, и царство его вновь наступит на земле». Понахватав из памяти лавкрафтовской мешанины, Павел с удовольствием уставился на собеседника. Когда молитва закончилась, Демьян схватился за сердце, указывая дрожащим перстом в его сторону. «Ты, богохульник, сатанист». С трудом дыша, дворянин начал путаться в словах. Он был в гневе, в смятении, в шоке, трудно даже попытаться описать чувства в этот момент. «Батюшка, как ты?» Дарья первая ринулась на помощь и поддержала привставшего отца, готового свалиться в обморок. «Успокойся, он не богохульник и не сатанист, просто грубиянный дурак. А Ктулху его, персонаж из книг безумного араба, не настоящий бог. Он такой же настоящий, как персонаж из книги безумного еврея». Паша не собирался давать заднюю, за что мгновенно поплатился, получив пощечину от Дарьи. Удар был слишком медленным, чтобы он не успел отреагировать, но защита от нападок девушки в такой ситуации могла только ухудшить ее. Впрочем, об этом стоило подумать несколько фраз назад. «Уходите, мы не продадим вам дом, и вообще ничего не продадим». Дарья ничуть не испугалась суровых глаз Павла, которому от удара было ни тепло, ни холодно. «Батюшке плохо, так что вы здесь все равно ничего не получите. Вон, и деньги не забудьте». Схватив со стола три пачки банкнот, Дарья швырнула их в лицо негодяя. Однако Павел, несмотря на короткое расстояние, молниеносно схватил каждую, сложил в общую кучу, после чего бросил стопку в кожаную сумку. «Вы продадите мне поместье, так или иначе». Оценив раздрай, сотворенный его собственным ртом, Паша не стал задерживаться. «Если Сергеевы верят, что могут удержать поместье, нет никакого смысла убеждать их. Нужно показать на примере, что если кто-то захочет этот дом, он его получит». Глава 99. Впечатление. Неудача в покупке поместья омрачила настроение Павла, однако мир не вращался вокруг него. Время не перестало течь. День соревнований наступил, как и должен был. Большое количество спортсменов и болельщиков собралось возле Нагорного дворца спорта. Самбо, конечно, не хоккей. Однако совокупность тренерского состава, родственников, знакомых и спортсменов сформировала весьма внушительную толпу. Федерация самбо Горьковской области, выступавшая организаторами состязания, умудрилась накосячить даже в таком непыльном деле, как выбор помещения. Оказывается, параллельно самбистам, на городском уровне выступали и художественные гимнастки. Так что прямо сейчас персонал федерации спешно перетаскивал маты из одного зала в другой, пока спортсмены и зрители томились на улице в ожидании. Подъезд к бурлящей толпе двух машин такси не привлек особого внимания. Однако когда из них вышли шесть крупных мужчин, одетых в дорогие классические костюмы, с кожаными дорожными сумками наперевес, все резко изменилось. Взгляды тут же сошлись на новоприбывших. Пятеро выглядели чрезвычайно похожи благодаря черным костюмам, лакированным туфлям и хлопковым рубашкам того же цвета. Единственной яркой деталью в их образе были золотистые галстуки из атласной ткани. Последний, шестой, привлек больше всего внимания, и не только из-за белоснежного классического костюма с небесно-голубой рубашкой, расстегнутой по самое солнечное сплетение. Дело скорее в размерах, в ненормально больших мускулах, буграми выпирающих из-под плотной ткани и выглядывающих из-под расстегнутой рубашки. Кто это? Молодая девушка в очках, пришедшая поддержать своего парня на соревнованиях, не могла оторвать взгляд от полуобнаженной массивной груди. Парень, державший ее за руку, крепко сжал пальцы, выводя подругу из забытья. Он не ответил, потому как и сам не узнал никого из прибывших. А вот несколько тренеров различных команд со всей области признали Расула Абдулрашидовича, хоть и не сразу. Рыжий чеченец с зализанными назад волосами и неожиданно расчесанной бородой выглядел совсем непривычно, особенно без спортивки, растянутых трикошек и свистка. «Мне вообще не нравится, как на нас пялится, вообще. Обязательно это носить, да?» С тяжелым горским акцентом прошептал Расул, идущий вровень с Павлом. «Давай как раньше, а? Нормально было. Если бы начальник не постановил пижонскую униформу, да еще и с золотым галстуком, он бы ни за что не одел подобное, даже на праздник. Что уж говорить о соревнованиях. Впечатление!» Паша ответил с улыбкой, оглядывая разрозненную толпу, скучкованную вокруг определенных спортивных команд, в поисках мишени и Вити. Парочка должна была встретить их снаружи. «Мы здесь, чтобы продать впечатление, дать понять спортсменам, что в стране, где у людей нет работы, нет нормальной одежды, нет особой надежды на будущее, и даже банального разнообразия продуктов, существует другая жизнь. Жизнь, которую можно получить, работая на меня», — Паша объяснял назидательным тоном. Не сказать, что ему не нравилось без повода пушить хвост, однако в данном конкретном случае он действительно преследовал цель привлечь персонал. И первый шаг — показать серьезность фирмы, обзавестись собственным дресс-кодом. Разношерстная толпа в спортивках производит совсем не то же впечатление, что серьезные мужики в классических костюмах. Касаемо золотых галстуков — фишечка конторы, дающая понять принадлежность. Ну и дорого-богато, как без этого? Именно так с этих пор должна будет одеваться охрана. Неудобно, так им и не надо руками-ногами особо махать, либо используй оружие, либо лови телом пули, вот и все, что требуется. Вскоре из толпы протиснулись Мишеня с Витей, а за ними родители Павла и родственники из Подмосковья. Кто бы мог подумать, что несколько знакомых лиц потянут за собой целую змейку людей. Почти 30 одноклассников, дюжина человек из параллелей, и классная руководительница, Любовь Геннадьевна. «Какого?» Паша остановился с ошеломленным выражением лица. Он наглядел знакомые околошкальные физиономии, после чего повернулся к Мишине и Вите с немым вопросом. Отличник, поймав вопрошающий взгляд, быстро покачал головой и пихнул толстяка в бок. Тот, с неохотой, подбежал к другу детства, после чего еле слышно прошептал. «Это, тебя в школе не было вчера. Одноклассники докапывались, где ты, что ты, как ты, пришлось сказать, что готовишься к соревнованиям». Мишеня признавался виноватым тоном, опустив при этом глаза. «Вчера, после школы, он встретился с другом в поместье, и только там узнал, что тот отпросился у директрисы, соврав о встрече с милиционерами. Ну а в своей собственной лжи Мишеня не решился признаться, так как прекрасно понимал, что разрушил правдоподобную историю про милицию своим длинным языком. В итоге из-за этих вонючих сплетников вся школа все узнала, а после уроков Любовь Геннадьевна позвала желающих поболеть за тебя. Катя, кстати, не пришла. Последняя фраза была предназначена для того, чтобы отвлечь внимание друга, однако фокус не сработал. Самый большой и вонючий сплетник здесь — ты. Есть еще тренер, но он, хотя бы, просто собирает и передает информацию, не набалтывая ничего сверху. Смирив толстяка грозным взглядом, Паша вздохнул, после чего переменился в лице и улыбнулся подошедшим родителям. «Долго ждете?» Отец уже собирался дать отрицательный ответ, однако татарка встряла первой. «Конечно, долго, почти час стоим. Эти ваши организаторы совсем ничего не умеют. И ты?» Карина критически оглядела сына, с аккуратно уложенными волосами, контрастирующими с небрежно расстегнутой рубашкой. «Застегнись, давай. Стыд и срам, все же смотрят. И на улице не лето, даром что солнце». Мама быстро подошла к здоровяку и начала застегивать небесно-голубую рубашку под смешки одноклассников и пристыженное бурчание Павла. Он прибыл производить впечатление мощного, резкого, четкого бизнес-бога. Какого хрена вдруг спали штаны и показались трусы с сердечками? Глава 100. Первый матч. С трудом, но Павлу удалось избавиться от назойливого внимания матери. Все благодаря работникам Федерации самбо, наконец, закончившим организацию помещения. Зрителей, слава рогатому, разместили в зрительской зоне, отдельно от спортсменов, в то время как последние вовсю начали разогреваться и готовиться к первым схваткам, которые должны пройти примерно через час-полтора. Когда Паша узнал, что ему придется торчать здесь без дела столько времени, Он мрачно покосился на тренера. Рыжий точно знал, как все здесь устроено, и даже не предупредил. Столько времени пропадает. Я мог бы, пока не придумал, но точно мог бы. Скидывая дорогое с виду, но в действительности дешевое шматье, стоившее около 80 рублей за весь образ, от туфель до рубашки 8XL, Паша костерил про себя тренера, одновременно напяливая шорты, борцовки и самбовку. Переодевался он чрезвычайно быстро, чтобы ненароком не засветить шрамы перед близкими, однако внимательно следившие за ним тренеры и спортсмены других команд успели разглядеть самое главное, и от увиденного им резко захотелось ввести допинг-тест. В твоем весе 8 человек, 3 раза поборешься и все. Едва ли не кожей чувствуя негодование ученика, Расул Абдул-Рашидович попытался привнести немного позитива в бочку дегтя. Однако Паше как-то не до этого, он прокрутил голеностоп, встряхнул руками и начал грозно расхаживать туда-сюда, надеясь, что из 8 человек, к моменту схваток, половина передумает. А было из-за чего. Спортсмены и зрители глазами в 5 копеек смотрели на массивные ноги, по которым широкими протяженными дугами вздувались мышцы. Мощные икры почти не уступали в толщине бедрам некоторых мужчин, а скрученный волокнистый узор на задней части напоминал что-то злокачественное и болезненное, но при этом чрезвычайно сильное. Пугающее зрелище. В 80-е еще не была широко распространена культура бодибилдинга, не говоря уже о том, что на мистере Олимпия этого года выступали пуськи, форма которых и рядом не стояла с нечеловеческой формой юноши. Ли Хейни, чемпион 88-го, шоколадный 110-килограммовый красавец, на фоне Павла смотрелся бы оголодавшим африканским ребенком. Так что увидеть двухметровое, 120-килограммовое животное, у которого процент жира падал с каждым новым принятием титанида, все равно, что в античности увидеть Геракла воочию. Никто не мог знать, какой силой обладает этот спортсмен, однако чисто визуально он подавлял. Но дальше началось то, что заставило лица большинства бойцов перемениться с выражения «ни хрена себе, в ну нахер». Легкая пробежка по большому кругу вокруг татами, челнок, приставные шаги, ничего особенного. Но с каждым новым разминочным движением Паша понемногу наращивал темп. Рывки с проходом в ноги, протяженностью почти в 3 метра, напоминали скольжение экраноплана над водой. Молниеносные отбрасывания ног, с не менее быстрым возвращением в стойку, дало представление о Павле не как о грозном медведе, а как о большой хищной кошке. Круговые вращения по ковру с упором на мощную венозную шею, череда в 10-15 фляков через весь борцовский ковер, с удивительным мягким приземлением на ноги. Соревнования еще не начались, но зрители уже не могли оторвать взгляды от грациозной разминки, наполненной нечеловеческой мощью и легкостью. Тренеры один за другим подходили к Расулу, пытаясь разузнать о новом протеже. А когда тот заявил, что Павел тренируется всего 2 недели, то взбешенные спортсмены в отставке слали чеченцы на веселые 3 буквы, правда про себя. Все-таки соревновательный опыт Расула гораздо более успешен, чем у большинства из них. Двукратный чемпион СССР, чемпион Европы, серебряный призер мира. Регалий предостаточно, чтобы заставить возмущенных наставников держать язык за зубами. К тому же, в отличие от большинства из них, Расул все еще в прекрасной форме и не успел отрастить тренерский багажник. Разминка Павла продолжалась долгих 30 минут, за которые он что только не вытворял. Полуакробатическими выкрутасами и потрясающей формой он приковал к себе все внимание немногочисленных девушек, пришедших поглазеть на соревнования, но самое главное – спортсменов. Наверное, хватит. Глядя на слегка напуганные и, тем не менее, восхищенные выражения бойцов, Паша кивнул самому себе. Он пришел производить впечатление. От костюмов, до показательной разминки и последующих схваток. Все это, чтобы завоевать расположение спортсменов. В первую очередь уважение. Когда борцухи поймут, что кто-то настолько более совершенный в спортивном плане, чем они сами, подался в сферу бизнеса. Когда он предложит присоединиться, спортики не будут рассматривать это как дополнительный, второй или третий вариант. Они наверняка воспримут предложение всерьез. С точки зрения маркетинга, Паша, чередой несложных манипуляций, повысил вероятность продаж резюме работодателя процентов на 20, а то и больше. Оставшееся время, вместо того чтобы продолжить запугивать бойцов, он проявлял дружелюбие. Помогал парням из других команд в растяжке, позволял себя немного побросать, В общем, широка душа начальника. Таким макаром час пролетел незаметно, и в микрофон зрителей попросили покинуть соревновательную зону, разместившись либо на первом, либо на втором ярусе. Удобных мест в этом зале не предусмотрено, чипсов с пивом не подают, но перила, чтобы опереться, были, развлечения тоже какое-никакое есть, а что еще нужно непривередливому советскому зрителю. На ковер приглашается Искоров Александр, город Дзержинск, и Коновалов Павел, город Горький, громко объявил главный судья, сидевший по центру импровизированного широкого стола, из приставленных друг к другу парт. Ту же 40, или около того, рыл старшеклассников разразились хлопками, приветствуя Павла. Карина и Сергей переглянулись, испытывая необъяснимое волнение, переживание и одновременно ожидание. Они оба не были особо увлеченными людьми, разве что жена любила цацки, так какая женщина не любит, но Сергей вообще не ценитель бурных фанатских эмоций. За футбол не болел, за хоккей не переживал, бокс и вовсе в жизни всего два раза смотрел, по 5 минут, и хватило. Но когда выступал сын, в организм выплеснулось столько гормонов, будто они сами выходят на схватку. Родители с тревогой уставились на противника Пашки, мощного упитанного борца из соседнего городка. Из-за того, что Горьковская область не сказать, что большая, и самбо в ней не распространено, борцы съезжаются на городские соревнования в малой столице, и здесь, постфактум, определяются победители областных соревнований. Призеры позже отправятся на состязания в Поволжье, где уже предостаточно борцов. Особенно опасными противниками в это время считались чуваши, любившие все виды борьбы. Слушайте внимательно, не кусаться, не бить кулаками, не пинаться, не хвататься за волосы, причиндалы тоже не трогать и в глаза не тыкать. Арбитр, казалось, нес откровенную ересь, однако все взято не просто из регламента, но из личного опыта. Пришлось многое повидать на соревнованиях различного уровня, участниками которых, зачастую, становился он сам. Руки пожали, разошлись. Отойдя в сторону, долговязый мужик в спортивке дал пространство противникам, а затем коротко дунул в свисток, объявляя начало поединка. Павел мог бы в мгновение ока закончить схватку, однако он здесь, чтобы завоевывать подчиненных, а не отправлять их в больницу. Искоров откровенно осторожничал, не решаясь слишком близко подойти к мощному сопернику. На вытянутых руках он пытался ухватиться за красные рукава новенькой самбовки, в мыслях немного завидуя, что ему, как и 95% других бойцов, приходилось носить самое дешевое белое кимоно, выдаваемое федерацией. Но вот Александр, почувствовав, что не в состоянии раздергать руки, сделал решительный шаг вперед и крепко ухватился за нагрудный ворот самбовки. Он сам не понял, как мир перевернулся, и спина, а затем, с небольшим запозданием, подсогнутые ноги, шлепнулись на ковер. Паша использовал хватку противника вместо собственного захвата, поднырнул под него задницей, скрутился и перекинул Искорова через себя. Едва тот упал, на руку был накинут рычаг локтя, заставивший страдальца мгновенно постучать. Все произошло настолько быстро, что арбитр только спустя 2 секунды поднял правую руку, а затем скрестил обе над головой и жестом попросил соперников подняться. Зал отреагировал и того позже, но бурно и радостно. Красивая и стремительная техника впечатлила не только тех, кто изначально пришел поболеть за Павла, но и других зрителей. Все-таки большинство сопровождало бойцов весовой категории меньше 100 кг, так что за могучего здоровяка можно болеть со спокойной душой, не опасаясь, что тот причинит боль близким. Туда его воткнул, подкинул, перевернул. Мишеня, нахватавшийся словечек у друга детства, вскочил и начал размахивать кулаками, будто сам собирался присоединиться к веселью на коврах. На самом деле он мог бы, и даже просился у тренера, однако тот, посмотрев на корявую технику, ушел в отказ. Дух толстяка впечатлял, и Расул не хотел подрывать его серию унизительных поражений на первых же соревнованиях. Нужно время, чтобы потренироваться. Не каждый же эволюционист, как некоторые. Пока зрители неистовствовали со своих мест, был объявлен победитель. Паша и Александр пожали друг другу руки, после чего разошлись по своим командам. Расул Абдулрашидович совсем не беспокоился о результатах схватки своего протеже. Он внимательно следил за борьбой Алана, схватившегося с каким-то чувашем на соседнем ковре. Парочка перетягивала друг другу за самбовки по кругу, пытаясь подбить ноги и осуществить бросок из положения стоя. Однако оба оказались удивительно верткими. В конце концов, Алан, привыкший бороться с более тяжелыми противниками, силой притянул чуваша, зацепился пяткой под икры и повалился вперед. Здесь арбитр отреагировал, как полагается, и мгновенно поднял левую руку с четырьмя пальцами. Чистый бросок. Уже на ковре Алан прикончил тюркского собрата изысканной кимурой. Тренер радостно ударил по воздуху, после чего с улыбкой повернулся к Павлу, показывая: «Вот так-то, ученикам Расула не обязательно иметь сверхсилу, чтобы побеждать. Достаточно моих преподавательских навыков». Глава 101. Какушки. Паша. Чемпион. Паша. Чемпион. Второй выход Павла на ковер сопровождался громким скандированием старшеклассников. Они не знали, как болеть за самбистов, а потому применили более знакомую стратегию из хоккея и футбола. Такая массированная поддержка была роскошью, доступной только уроженцам Горького. Те же, кто приехал из других городов, довольствовались парой-тройкой голосов своих же сокомандников. На этот раз противником был светлобровый лысоватый мужчина средних лет, ростом 1,85 м и свойственной данной весовой категории полнотой. Почти не было людей, сравнимых в физиологии с Павлом. Надо же, какой шустрый. Паша про себя похвалил противника, второй раз уклонившегося от захвата. Хотя он действовал даже не на 10% от собственной скорости, все же, для обычного человека это весьма серьезное достижение. Однако пора было заканчивать фарс. Молниеносно развернувшись противнику, который попытался рывком зайти за спину, Паша схватил его за плечи и нагрузил сверху. Не сильно, но так, чтобы наклонился. Отсюда легко можно выйти на стоячую гильотину, но он не шибко-то разбирался в правилах и не знал, разрешено ли такое в самбо. Тем более в эти годы пришлось хвататься за спину, что заставило Григория, так звали противника, резко распрямиться. Противник совершил фатальную ошибку, переведя все внимание на верхний ярус, в то время как Паша быстро нырнул вниз и схватил пятку. Слегка потянуть, и вот Григорий, едва не кувыркнувшийся через себя, плюхнулся на лопатки, а спустя секунду он стучит по ковру из-за болевого на коленный сустав. Легкость, с которой Паша разбирал противников, заставила арбитра, следившего за боем, реагировать очень быстро. Он почти сразу зафиксировал остановку боя, провел все процедуры и объявил победителя под громкие аплодисменты зрителей, спортсменов и даже судей. В это время даже на мировом уровне мало кто показывал столь высокий класс. Это заставило организаторов прямо посреди схваток проводить совещание по поводу неожиданно объявившегося таланта. Даже тренера, Расула Абдул-Рашидовича, они подозвали к себе, чтобы выяснить побольше о габаритном гении и странном приеме, который впервые видели. Паша выучил его не у тренера, а вычитал из автобиографичной книжки бойца МА, заказанный через онлайн-магазин. Были и такие: «Ладно-ладно, успокойся уже, сейчас через перила прилетишь». Сергею с трудом удалось удержать жену, вытянувшуюся из-за перил второго яруса, почти на весь корпус. Она болела за сына яростнее всех, во время победы и вовсе срываясь на маниакальный злобный смех. В ней явно просыпалось древнее зло со степей. Даже Олег и Марина, вместе с флегматичным сынишкой, не могли не восхищаться выступлениями Павла. Грубый племянник мог хоть трижды не нравиться, но уровень превосходства над профессиональными спортсменами, уже имевшими определенные регалии, попросту не оставлял шанса на критику. Разве что Любовь Геннадьевна, когда видела страдания борцов во время болевого, морщилась. Классная руководительница совсем не одобряла эти жестокие соревнования, но поддержать ученика считала собственным долгом, и его победы воспринимала как заслуги всего класса, даже школы. Об этом она непременно сообщит директрисе, волновавшейся о судьбе недавно изменившегося юноши. Теперь Коновалов не только показывал хорошие результаты в учебе, но и подавал признаки выдающихся достижений в спорте. Осталось только с тяжелым характером разобраться. Твой последний противник, Лука Георгадзе, прошлогодний серебряный призер чемпионата Советского Союза, мастер спорта. Одержишь уверенную победу и точно заслужишь уважение всех. Тренер, досмотревший схватку Никиты Аксаева, проигравшего какому-то обросшему лешему, в расстроенных чувствах подошел к протеже. Он сообщил важные новости о противнике, хотя и не считал, что тот вообще сможет выстоять. Шутка ли? Огромные бетонные столбы, весом 1,5 тонны, летали из одной части соснового бора в другую, разлетались в крошки от ударов. Что вообще сможет сделать обычный человек? Вскоре он узнал. Едва ли не через 15 минут после победы над Григорием, снова объявили фамилию Коновалов, произведшую на трибунах настоящих фурор. Зрители с нетерпением ждали очередной зрелищной и быстрой схватки. Уже порядком поднадоела возня обычных самбистов, скачущих друг вокруг друга, и пытающихся зацепиться за ноги, или совершить слабый, неамплитудный бросок. Огромная же махина в ярко-алом, словно кровь, кимоно, давала совершенно противоположное ощущение, будто настоящий бульдозер среди пластиковых игрушек. Со свистком началась последняя схватка за звание чемпиона города Горький, и по молчаливой договоренности, всей области. В отличие от предыдущих соперников, Лука был немного ниже, но при этом значительно массивнее и крепче. Большая часть его массы именно мускульная, а не жировая, да к тому же покрытая мехом, входящим в заводскую комплектацию этой чезо-машины. Неосторожничая как Александр, и не вертлея как Григорий, Лука начал дерзкую атаку. Он попытался протаранить Павла в грудь, но когда уперся в непроницаемую стену, нырнул вниз и едва не ухватился за пятку. Он надеялся повторить прием противника, однако был схвачен за спину. Словно антилопа в крокодильей пасти, грузин перевернулся вокруг своей оси на 180 градусов. Паша оказался сверху, туловищем придавливая мягкого товарища к ковру. Арбитр начал отсчет удержания, под радостные восклицания зрителей. Вдруг Паша почувствовал резкую боль в паху. Ублюдок схватил его за яйца и сжал с такой силой, что даже нечеловеческому телу стало невыносимо больно. «Ты что творишь, говнюк Араратский? Это не виноград». Паша быстро просунул руку под себя и сдавил пальцами волосатое предплечье едва ли не до хруста. Хватка расслабилась, и Паша уже собирался завершить болевым, однако в последний момент передумал. Нет, не так просто. Он резко вскочил под недоуменным взглядом арбитра, не закончившего отсчет, после чего ладонью приказал противнику встать. «Ой, боля!» Тренер, неотрывно следящий за схваткой, приложил ладонь ко лбу и отвернулся. Его не заботило то, что Паша так просто отказался от баллов. Все, что волновало Расула, извращенная улыбка на лице протеже и прищуренные глаза. Он уже видел это выражение, когда Паша, во время тренировки, неудачно ударился мизинцем о край столба. Так вот, тот столб, от него осталась только пыль и мелкие осколки бетона. Даже эрмопояс был разорван в клочья и разбросан по лесу озверевшим учеником. «Любишь за яйца хвататься?» «Да, люби и». Короче, сам додумаешь аналогию с саночками, но в целом, тоби пезда. Хрустнув шеей, Паша оскалился, глядя на мрачное бородатое лицо. Как только арбитр, странно покосившийся на Павла, дал отмашку, он молниеносно сократил дистанцию. Нырок, руку по самый локоть под правое колено противника, подбив стопой левой ноги, и Луку, перевернувшегося в воздухе, башкой впечатывают в маты. На трибунах все ахнули, перепугавшись за грузина. Даже кровожадность в глазах Карины немного поутихла. Она с беспокойством повернулась к мужу, но переживала татарка вовсе не из-за здоровья противника, а из-за возможных проблем, в случае непреднамеренного убийства на соревнованиях. К счастью, Георгадзе перед схватками хорошенько размялся. Если бы не это, шея точно не выдержала бы подобного издевательства, тем более, с таким-то весом. Хватит притворяться опоссумом, поднимая свою вельветовую жопу. Паша отошел от противника, явно показывая, что не намеревается завершать на этом схватку. Арбитр повернулся к судьям, не понимая, что делать дальше. Прекращать матч, фаворитом которого явно выступал здоровяк, или продолжать, беря грех на душу за возможные травмы, или даже смерть. «Ты хочешь дальше бороться?» В конце концов, арбитр обратился к Луке, с трудом поднявшемуся на ноги, и к своему удивлению, дождался уверенного кивка. Чезо-машина из-под густых бровей грозно смотрела на Павла, ничуть не испугавшись того. А как только схватка возобновилась, он бросился вперед с пальцами в растопырку, нацелившись на глаза и даже не пытаясь скрыть своих намерений. Вот только ответом Луки был молниеносный проход за спину и прогиб, разнесшийся по спортивному залу оглушительным грохотом. Следом за гулким эхом раздались сдавленные стоны Георгадзе, которого впечатали с такой силой, будто это было падение с третьего этажа. Паша применил едва ли 20% своей силы, чего за глаза, чтобы травмировать соперника. «Если еще когда-нибудь встретимся на соревнованиях, и ты полезешь к моим какушкам, то клянусь, оторву руки и пробью ими насквозь твою гомосякскую башку». Перед тем, как подняться, Паша прошептал стонущему Луке весьма красноречивые обещания. Лишь после этого он принял почести победителя, совершенно безрадостные, не откликающиеся со стороны зрителей прежним восторгом. Последняя схватка стала не триумфом, а жестокой казнью, линчеванием, за которой все наблюдали с ужасом. Блять, кажется, перестарался. Глава 102. Мероприятие. Луку, покинувшего ковер с помощью своего тренера, отправили в больницу. Что касается Павла, победу ему засчитали, однако судьи наедине сделали устный выговор, мол, нельзя так со своими, это спорт, а не война. Кто бы мог подумать, что спустя несколько секунд после серьезных слов, великовозрастные лицемеры начнут хвалить Павла. Его необычный бросок с захватом пятки, техничность и потрясающую физическую форму. Слышал бы это Георгадзе, наверняка бы поперхнулся кровью. С судьями они разошлись на том, что Паша обязательно будет участвовать в чемпионате Поволжья, а затем поборется за первенство СССР. В разговоре он, конечно, согласился, однако особого интереса к данному виду спорта не испытывал. «Мне охранники нужны, а не грамоты и медальки». Наблюдая за тем, как персонал готовится к вручению призов, Паша покачал головой. Лишь щенячий взгляд тренера, видевшего его сокровенные мысли, заставлял немного сомневаться. «Не дави на меня, Хатико. Я подумаю. Не обещаю, просто подумаю, стоит ли тратить на соревнования время, и будет ли от этого какой-то толк». Паша не стал на месте разочаровывать Расула, за последние два дня успевшего прожужжать все уши про мировое чемпионство. Был бы это хоккей, или футбол, или, на крайняк, бокс, тогда получить признание путем спортивных достижений и превратить народную любовь в инструмент маркетинга не потребовало бы больших усилий. Однако борьба, не говоря уже о самбо, весьма узкоспециализированная ниша, не имеющая толп поклонников по всему миру. Среднему гражданину Союза плевать, что где-то там, кто-то там, поборолся с кем-то там. Лишь когда медали с Олимпиады привозит, значимые достижения, да и то больше смотрит на количество, а не на конкретику, в каких именно видах спорта они заработаны. А пока я думаю, иди, пообщайся с тренерами. Пусть подопечных не распускают, у нас еще мероприятие запланировано. И да, юниоров подтягивать не надо. Когда речь заходила о подборе охраны, Паша не собирался возиться с теми, кому не исполнилось 18. Из-за опеки родителей, государства и порнухи в голове, они тащили с собой больше проблем, чем пользы. Тренер с видом «положись на меня», серьезно кивнул и убежал выполнять просьбу. Своим энтузиазмом он пытался добавить очков в «подумаю Павла». В то время как тренер оббегал команды, судьи объявили в микрофон на начале церемонии награждения. Среди воспитанников Абдулрашидовича, Богдан Сладко и Никита Аксеев выхватили по бронзе. Жека Фуницин добрался до серебра. А вот Алан Турсунбиков и Паша Коновалов, в своих категориях, поднялись на самые высокие пьедесталы. Оба с улыбками склонили шеи для надевания позолоченных кругляшей. Так как Паша был последним на вручении из-за весовой категории, к моменту его спуска зал уже наполнился зрителями. Большинство поздравляло своих чемпионов и призеров, или утешало проигравших. А вот Коновалова, несмотря на высочайшие достижения, встретили осуждающие взгляды. «Паша, я от тебя такого не ожидала». Строго качая головой, Любовь Геннадьевна постаралась выразить не только свои, но и мысли всего советского общества, ратующего за дружбу, любовь и жвачку. Одноклассники, хоть в большинстве своем и поддерживали Парея, не перечили учительнице. Что уж говорить о родителях, скрестивших руки под грудью и делавших вид, будто им тоже не все равно. «Посмотрю я на вас, если этот питон в партере также вцепится в яйца». Не испытывая ни малейшего сожаления и стыда за содеянное, Паша поправил короткие шорты в области сильно выпирающего паха, отчего старшеклассницы начали смущенно отводить глаза. «Что, не можете представить, каково это? Вот когда отрастите такие же могучие здоровенные шары, как у меня, вот окажутся они в тисках, тогда и будете осуждать. А пока улыбаемся и машем своему ненаглядному чемпиону». Дерзко улыбнувшись, хватающий ртом воздух, классной руководительнице, Паша в последнюю секунду заметил приближающуюся угрозу. Карина, с возмущенным видом подошедшая к сыну, попыталась схватить его за ухо. Однако тот с резким нырком ушел в сторону. «Тренер, мы не договорили о том об этом самом». Найдя взглядом Расула Абдулрашидовича, Павел сделал вид, что ему нужно срочно закончить несуществующий разговор, и убежал, под сдавленный смех Сергея. Старшеклассники проводили Парея растерянными глазами. «Меньше получаса назад ты швырял мастеров спорта как тряпичных кукол, а теперь убегаешь, поджав хвост, от мамы: «Позор, мы увольняем тебя из 11-классников. Вы извините Пашку, он не хотел грубить, просто». Повернувшись к Любви Геннадьевне, татарка попросила прощения за сына, однако даже так не смогла подобрать причин, по которым этот придурок вел себя как придурок. Такой вот он. Неопределенно очертив пальчиком в воздухе, Карина с облегчением дождалась улыбки и кивка со стороны классной руководительницы. «Знаю, но все равно поведите с ним несколько воспитательных бесед. Учиться он начал хорошо, а теперь еще и в спорте выступает, но грубияном быть нельзя. Мы-то его знаем, поймем, а другие могут и не понять». Любовь Геннадьевна довела до выпуска множество классов и сталкивалась со сложными учениками. Паша не был самым отъявленным хулиганом, но есть в нем что-то такое, способное выбить почву из-под ног у любого, даже самого опытного взрослого. Карина, разумеется, пообещала, что преподаст сыну хорошую взбучку, в то время как последний, не подозревая о надвигающейся угрозе, общался с заинтересованными в неожиданном мероприятии спортсменами. С горьковскими проблем нет, они местные. А вот приезжие пытались понять, стоит ли задерживаться, чтобы потом в ночь ехать до собственного города или деревни. Паша сказал, мол, организует простое застолье для спортсменов, чтобы у всех осталось приятное впечатление не только от соревнований, но и от самой встречи. Слова были подобраны как нельзя лучше. Халявно пожрать любил всякий, вне зависимости от положения в обществе. Радостные и очень голодные спортсмены, было, думали, что отправятся в столовую, хорошенько набьют брюхо картошечкой с котлетой, запьют компотиком, и на этом разойдутся. Однако когда их в трех десятках такси отвезли на Большую Покровскую, к особняку Пальцева, изысканно украшенному в эклектическом стиле, самбисты начали подозревать что-то неладное. На первом этаже красивого здания располагался элитный ресторан, арендованный Павлом на целый день. Столы уже накрыты роскошными яствами, от изобилия которых у оторопевших спортсменов зарябило в глазах. Персонал стоит в сторонке, в белых рубашках, брюках и черных фартуках. На фоне играет живая музыка. Утонченная атмосфера высшего общества прослеживалась в каждой детали. В мебели, в приборах, в манерах официантов. Лишь потные мужики в спортивках были здесь не к месту. Охуеть! Кто-то из борцов не сдержался, выразив в одном слове всю полноту и глубину своих мыслей, за что тут же схлопотал по затылку от пузатого тренера. Впрочем, последний был полностью солидарен, просто не хотел показывать отсутствие манер в таком месте. Ну, что встали? Еда сама себя не съест. Паша, шедший впереди, повернулся к ошеломленной толпе спортиков. Он с неохотой посмотрел на мелких засранцев, которым не исполнилось 18, а также на представителей Федерации самбо, увязавшихся следом. Расул налажил с коммуникацией, пригласив всех спортсменов, хотя его можно понять. В каждой команде были как взрослые, так и юниоры. Кормить одних, отправляя других облизываться за стеклом, совсем уж не по-людски, да и не сработало бы, как бы Павел того не желал. Что касается работников федерации, эти гады почти сразу прочухали халяву. Несмотря на серьезность своей организации, они притворились тупиками и последовали за толпой. Кто же заставил Павла и его свиту одеваться настолько дорого-богато? Глава 103. Роскошь для спортсменов. Почти 90 спортсменов, тренеров и организаторов едва поместились в роскошном ресторане. Но благодаря гибкости хозяев удалось заставить персонал сдвинуть столы и получить в результате что-то вроде викинговской массовой вакханалии. Отовсюду раздавался звон столкновения столовых приборов о фарфоровую посуду. Городские чавкали не хуже деревенских, а то и громче. Потому как в селах все еще предостаточно еды благодаря хозяйству, а вот в городах привоз продукции становился все более редким и скудным. Спортсмены не могли поверить, что в их бедном, пусть и любимом, государстве есть обратная сторона. Сторона роскоши и богатства, где, казалось, не происходило никаких кризисов. Все по-прежнему солнечно-отрадно. Спасибо нашему спонсору. Неожиданно со своего места поднялся 50-летний мужчина с бокалом виноградного сока в руках, одетый в красный спортивный костюм, со свистком. Олег Магулов ничем не отличался от обычных тренеров, однако в действительности являлся главой Федерации самбо Горьковской области, самому щедрому спонсору в мире. Старик был действительно благодарен за организацию такого щедрого мероприятия, на которое федерация попросту не могла выделить достаточно денег. Питание в столовой уже вызывало серьезные накладки. Спорткомитет поддерживал их, однако денег все равно не хватало. Банально, для обеспечения спортсменов, отправляющихся на соревнования в другие регионы, приходилось собирать тренерским составом. Если бы только Новгород, некогда центр торговли и ярмарок Руси, не стал закрытым городом из-за разработки ядерного оружия, все могло быть иначе. Под громкие аплодисменты Паша встал и сделал театральный поклон во все четыре стороны. Но не успел он сесть, с соседнего стола раздался заинтересованный вопрос. «А чем вы зарабатываете, Павел?» Девушка с короткой косой, едва доходящей до плеч, спросила с явным смущением. Было неловко проявлять инициативу в знакомстве, и еще более неловко встречать всеобщие взгляды, обращенные на нее. Однако, как говорила бабушка, кто не успел за барина, выходит за крестьянина. «Торговля», – без прикрас ответил Павел, улыбнувшись хорошенькой спортсменке. Он раньше не подозревал, что в СССР существовало и женское самбо. Однако на горьковские соревнования девушки просто приходили посмотреть, набраться опыта, а не выступать. Для них проводились отдельные состязания. «Правда, а что продаете?» Мгновенно перехватила инициативу другая особа, которая и вовсе являлась подружкой одного из спортсменов. «Свое тело», коротко бросив фразу, Паша закинулся оливкой, и уже скривившимся от отвращения лицом встретил всеобщий смех. «Чего ржете? Любая женщина все свое имущество выложит, чтобы только потереться об эти мускулы. Ну и о то, что пониже». На последних словах, те, кто пил сок, чай, кофе или шампанское, окатили соседей. Особенно смущенными выглядели немногочисленные девушки, жравшие на халяву почем зря. «Ладно, ешьте, набирайте сил, это самое важное спортсменов». Заметив, что первая девушка с косичкой набралась смелости и вновь хочет что-то спросить, Паша опередил ее. «Он здесь, чтобы производить впечатление на спортсменов, не на женщин. Всему свое место и время. А вот это правильно. Еда – это жизнь». Толстый тренер из села громко подтвердил слова спонсора, на примере показывая, как за один укус испарить здоровенный кусок жареной говядины. Раз уж старший сказал, так и нужно делать. Спортсмены продолжили набивать брюхо, весело болтая, обсуждая прошедшие схватки и возможных противников на следующих соревнованиях. Расул Абдул-Рашидович дал волю внутренней 13-летней девочке, вовсю сплетничая с тренерами. Те расспрашивали, откуда у него в воспитанниках появился настолько крепкий и при этом возмутительно богатый мутант, чем он на самом деле занимается, как натренировать такого быка и многое другое. Рыжий чеченец, следуя заранее подготовленному плану, выдавал секреты, мол, работает в охране торгового предприятия «Черная карта», главой которого являлся Павел. Тренер даже достал заготовленную черную визитку с золотым именем, отпечатанным на дорогом фотопринтере, и должностью начальник охраны. Визитка тут же пошла по рукам, будто это не плотная картонка с надписью, а голая баба. Сам Паша не занимался прямой агитацией, он молча наблюдал, давая возможность другим проявить инициативу. Навязывание своих идей никогда не превзойдет по эффективности незаметную подводку этих самых идей в умы и убеждения других, что во внушенном и заключается их собственное мнение. К сожалению, он не учел того факта, что у людей с мускулами вместо мозгов и интересы соответствующие. «Павел, а вот скажи, как такую форму набрать?» А низенький, но чрезвычайно плотно сбитый мускулистый тренер из Дзержинска задал волновавший всех вопрос. Тут же скрежет ложек, вилок и ножей по тарелкам прекратился. Все обратились вслух. Протеже Расула Абдул-Рашидовича настолько превосходил остальных в физическом плане, что закрывать на это глаза невозможно при всем желании. И ладно бы, он смотрелся внушительно на фоне борцов и бойцов, первостепенной целью которых всегда являлась функциональность, а не габаритность. Так нет же. Павел буквально был самым мускулистым человеком, виденным каждым в этом ресторане. Даже официанты, обслуживавшие неудобно сдвинутые столики, замерли, желая услышать ответ. «Математику знаете?» Вместо того, чтобы рассказывать всем про титанит, Паша задал встречный вопрос тренеру из Дзержинска. А когда тот кивнул, с улыбкой продолжил. «Ну, расскажите ее». От неожиданной просьбы 40-летний мужчина впал в ступор. Он начал перебирать пальцами левой руки, словно ведя счет в уме, но спустя 10 секунд так и не сподобился ничего ответить. «Не можете? Вот и я не могу. Как с математикой можно сказать, что А в квадрате, минус П в квадрате, равно А минус П, помноженное на А плюс П. Да, это математика, но лишь часть, а не вся наука. После непродолжительного молчания Паша пришел на помощь тренеру, одновременно объясняя собственную позицию. С формой точно так же. На каждом этапе требуется свой подход, чтобы преодолевать узкие места, чтобы восстанавливаться правильно, чтобы регулировать питание в зависимости от нагрузок, состояния здоровья, режима дня и многих других факторов. Нет никакого волшебного упражнения, лишь комплексный трудоемкий подход. Ну, или капсула титанида из магазина черной карты. Последнее он добавил про себя, ловя восхищенные взгляды спортсменов и тренеров. Последние особенно были довольны объяснением Павла, явно понимавшего сложность, казалось бы, таких простых вопросов, как набор мышечной массы. Правда, подозрения в применении фармакологии все равно никуда не делись. Охранники, ведущие информационную войну в стане спортсменов, скривились. «Начальник, у тебя не только язык змеиный, но и стыда совсем нет. Раз не можешь раскрыть правду, что это недостижимая форма, результат эволюционировавших генов, так скажи. Просто генетика хорошая. Хватит нагло врать. Мы все видели, как ты тренируешься. Тяжело, усердно, но кто так не тренируется? И только ты, блин, растешь, будто теленок на выпасе. Вот, послушайте умного человека». Толстый сельский тренер поднял указательный палец, захватив всеобщее внимание. «Тяжелый труд, дисциплина, правильный подход к каждой тренировке. Вот залог успеха». И словно нивелируя каждое сказанное слово, он начал поглощать хорошо приготовленные морепродукты с трехъярусного металлического подноса. Глава 104. Спортивный инвентарь. В прекрасной атмосфере спортсмены провели больше 3 часов. Никто уже не ел, так, иногда перехватывал бутербродиком с черной коркой. В остальном наслаждались общением и живой музыкой. Когда еще удастся приобщиться к такой роскоши? Даже гости из соседних городов и сел не планировали никуда уходить. Ну и что, что ехать ночью? Да хоть завтра. Можете на мне показать? Неожиданно к Паше, в большом кругу спортсменов, объясняющего нюансы весьма простого приема пяточка, подошла та самая девушка с короткой косой. Позади стояли 2 хихикающие подруги, которые, видимо, и подначили ее. «Я так лучше учусь», — поспешила оправдаться смущенная особа, заметив слегка вздернутую бровь собеседника. «Таня, лучшая самбистка нашего зала, ответственная и порядочная девушка. Вы могли бы подружиться». Тренер из Дзержинска, уловив, насколько понравился ее подопечный горьковский здоровяк, решил помочь. Имел он и корыстные планы. Если парочка сойдется, можно попытаться перетянуть здоровяка в свой зал. Ограбить Расула, что может быть приятнее. Или хотя бы выудить у талантливого проспекта несколько секретов тренировок, чтобы применить к своим подопечным. «Да я со всеми здесь не против подружиться». Паша с улыбкой взял порозовевшую девушку за руку и ввел в центр толпы, после чего медленно, по шагам показал, как именно стоит осуществлять бросок. Сначала нагрузить вниз за рукав, чтобы в полупоклоне оказаться как можно ближе к цели атаки. Отвлечь внимание, переведя фокус противника на верхний ярус. Подшаг вплотную к ближней ноге противника, нырок, захват пятки и слегка потянуть на себя. Можно дополнительно толкнуть корпус противника вперед. Таня не оказалась на полу просто потому, что Паша успел подхватить ее за спину и вернул в стоячее положение. «Я раньше сам бы не занимался, совсем не ожидал, что все вы такие душевные ребята». После того, как Таня попробовала сделать на нем пяточку, что со стороны выглядело довольно комично, напоминая сцену «Слон и моська», Паша обратился к окружающим борцам. Парни или тренера, независимо от возраста, смущенно заулыбались. Всем приятные похвалы, особенно от особи, которая в группе имеет высокий статус. Жаль, что время сейчас тяжелое, и не всякий спортсмен может жить хорошей жизнью. Прийти в такой ресторан и просто поесть в свободный четверг, догнав, что инициативы по трудоустройству от этих тугодумов не дождешься. Паша сам начал потихоньку подводить. Улыбки, что озаряли лица спортсменов, поугасли. Веселясь в роскошном ресторане, многие успели позабыть, насколько сложна в действительности их жизнь. Сейчас вернуться домой, в свою, в лучшем случае, квартиру или избу. На столе будет ждать вареная картошка, да соленые огурцы. Ничего особо питательного, способного поддержать высокий уровень соревновательной формы. Вокруг все те же серые лица. Сограждане, обреченно живущие похожую непримечательную жизнь. Многие спортом-то начали заниматься, потому как получали выбросы эндорфина во время и после тренировок. А в обычной жизни и такой сублимации не дождешься, не говоря уже о подлинном счастье. Тут ты прав, время тяжелое. Тренер из Дзержинска горестно покачал головой. Были бы деньги, скольких бы он спортсменов смог воспитать, может, поднял бы самбо до олимпийского уровня. К сожалению, от государства ничего не дождешься, оно само себе помощь не в состоянии. В нынешнее время невозможно даже просто устроиться на работу, чтобы внешними деньгами поддерживать тренерскую деятельность и малообеспеченных учеников. Никто не берет, зарплаты задерживают, а то и вовсе не выплачивают, кормя обещаниями. А ведь ими сыт не будешь. Перестройка это тьфу. А что поделать? Делать нечего. Тренер в обреченной фразе выразил отношение всего простого народа, как к изменениям, так и к бездействию власти. А если быть более точным, к отсутствию ожидаемого и обещанного результата. Генсеки меняются, появляются различные партии, и это в коммунистическом государстве. Толку никакого. Разве что оппозиционеры начали понемногу закидывать главенствующую партию дерьмом. Точнее раскрывать частичку правды об идеальном государстве, чтобы получить на фоне неудавшихся предшественников больше очков доверия. Люди узнали, насколько неэффективно советское производство в сравнении с западным. Насколько велико отставание в техническом плане от большинства стран первого мира. Конкурирующая пропаганда все яснее показывала, что дружба народов не такая распрекрасная, как на картинке. Республики не могут уживаться друг с другом. Огромное количество конфликтов вспыхивает на национальной почве. И все это на фоне отсутствия работы, сокращений, продовольственного кризиса, шаткости валюты и много-много-много-много другого. На самом деле, все мы можем помочь стране. И это не пустые слова народных выдвиженцев. Вы слышали о том, что на рынке массово продаются импортные товары. Неожиданно Паша встал на пути, скатывающегося по наклонной, настроение спортсменов, переводя разговор в другое русло. Дождавшись кивков, он поспешил объясниться, почему вообще поднял отвлеченную тему. Так вот, эти товары принадлежат мне, и все они, местного производства. Просто название на английском, чтобы продавались лучше. Сброшенная в толпу информационная бомба оказалась с отведенным таймером. Первое время самбисты никак не реагировали, глупо переглядываясь. Но затем детонатор сработал, и тут же поднялся гул обсуждений. Жители Горького, разумеется, знали, о какой лавке идет речь. За полмесяца она стала легендарной и обросла слухами о ментовской крыше, ведь никто не приостанавливал явно незаконную деятельность. Не только местные, но и спортсмены из Дзержинска представляли, что за товары подразумеваются. Многие сами недавно стали владельцами этих вещей, когда усатый Азизхан приезжал в их город. Тут взгляды сосредоточились на Никите Аксаеве. Второй здоровяк из-под крыла Абдул-Рашидовича показался чрезвычайно знакомым. В целом мало кто мог поверить, что настолько высокотехнологичную и разнообразную продукцию могут производить местные. Однако богатство Коновалова, роскошные костюмы, охрана и весь этот обед говорили, по крайней мере, о том, что под громкими словами имеется какое-то основание. Мой вклад пока что ограничивается Горьким и окрестностями, но надеюсь, что в ближайшее время смогу покрыть дефицит товаров по всей стране. Пока самбисты недоверчиво перешептывались, Паша развил первоначальный успех, додавливая свою линию. Помимо того, что я пытаюсь предоставить народу доступ к качественной продукции, также надеюсь обеспечить сограждан стабильной работой и хорошей зарплатой. Если кто-то из вас захочет работать со мной, вот визитные карточки. Приходите в зал Расула или в поместье Егорова, устрою. Словно невзначай достав из кармана стопку черных визиток, Паша вручил их тренерам. Если кому-то из спортсменов понадобится, они просто подойдут и посмотрят адрес на обратной стороне карточки. Но мы, спортсмены, а не инженеры и швеи. Тренер Дзержинска, разумеется, почувствовал искушение, как и прочие. Кто не хотел бы заработать денег во время, когда зарплаты всюду задерживались? Кто не хотел бы сделать свою и жизнь своей семьи лучше? Но тренер просто не знал, чем мог помочь Павлу, и не хотел садиться на шею. Не только работники на производство, мне нужны и охранники. Сами знаете, время неспокойное. Бандиты кругом, продажные менты и прочие ползучие гады. В Горьком-то я уже разобрался со всеми препятствиями, но другие города остаются проблемой. Мои представители опасаются там торговать без надежного тыла. Паша старался говорить так, будто искренне пытался сделать мир лучше, хотя выглядел при этом как волк, с окровавленной пастью, заливающий о пользе овощей и фруктов. Если у вас хватит духа помочь мне поднять экономику страны, тогда на зарплату не поскуплюсь. Никита, сколько ты получаешь? Вместо того, чтобы продолжать гнуть патриотическую линию, Паша перешел к более практичной теме, которая не оставила равнодушным уже никого. 500 рублей в месяц, а с премиями и того больше. Никита не стал уточнять, что на самом деле заработал почти 4000. Просто потому, что эти суммы предназначались для охранников, занимающихся экстренными ситуациями. Спортсменов Павел планировал нанять для простой защиты и запугивания, по крайней мере, на первое время, пока не убедится в надежности. Что до скидывания трупов в матушку Волгу, этим пусть занимаются ребята Расула и афганцы, если Жека все-таки сможет их подтянуть. Самбисты замерли с вытаращенными глазами. 500 рублей при средней зарплате в сотню, озвученная сумма казалась слишком фантастической, тем более для работы простым охранником. Однако когда мускульные мозги начали немного работать, приходило понимание, что охранять торгашей приходилось от серьезных людей с оружием. Начавшее было нарастать возбуждение, постепенно остыло. Сегодня мы просто хорошо проводим время, а работать со мной или нет, пусть каждый решит для себя дома. Паша не стал выжимать ситуацию до конца, боясь отпугнуть потенциальных охранников. Общение с Сергеевыми ясно показало, что иногда лучше действовать осторожно, осмотрительно, мягко. Хоть это и занимало больше времени, чего он попросту терпеть не мог. И пока остальные прикидывали риски, Паша кивнул парням, и те, сбегав на улицу, внесли в ресторан дюжину плотно забитых товарных сумок. Раз уж мы говорили об улучшении жизни в Союзе, как спортсмены, давайте начнем со спорта. Пусть эти вещи, сделанные нашими руками, послужат благому делу развития тела и духа. Когда Паша закончил, бойцы в черных костюмах поставили перед тренерами спортивные сумки. Расстегнув некоторые, ребята показали, что внутри находятся совершенно новые красные и синие кимоно, борцовки, шорты, шингарты, шлемы, капы, пустотелые груши и другой спортивный инвентарь, который мог бы понадобиться для тренировок или даже для выступлений. Глава 105. Надоеды. Тренеры и спортсмены не могли нарадоваться получению инвентаря, настолько, что позабыв о роскошной еде, прямо на месте начали примерять, что ни попадя. Короткие шорты, конечно, не напяливали, однако самбовки поясами пообвязали и уже начали прощупывать рожи друг друга удобными шингартами. Кто-то и вовсе напялил футы, пробуя наносить удары защищенными ногами. Самое большое впечатление необычное снаряжение произвело на главу федерации и ее сотрудников. Магулов настолько воодушевился, что предложил сделать всем спортсменам Горьковской области нашивки для рекламы предприятия «Черная карта». Взамен, разумеется, надеясь получить для федерации шлема, перчатки, шорты, борцовки и прочую амуницию. Не против был он и спонсорских плакатов на областных соревнованиях. Паша взбодрился. Реклама – это то, чем нельзя переборщить, особенно, когда ее нет вовсе. В общем, расставались спортсмены почти по-родственному, чуть ли не со слезами на глазах. Все остались довольны, и Паша в том числе. За ресторан он заплатил чуть больше 1000, за спортивные шматье около 3, плюс такси и некоторые другие издержки. За все про все вышло 5. Смешная цена за покупку лояльности почти всех самбистов Горьковской области. Даже если многие не придут устраиваться на работу, на них будет висеть моральный долг, а для советского гражданина это не пустой звук. Ну, он надеялся.